Глава 19. Отъезд. Восьмой крестовый поход, или девятый, учитывая две попытки Людовика Святого, продолжался год, и за это время Бонапарт сделал все, что было в человеческих силах. Он захватил Александрию, разбил мамлюков у Шебрахита и близ пирамид, взял Каир, закончил завоевание дельты Нила, присовокупив ее болото к покоренному Верхнему Египту, взял Газу и Яффу, сокрушил турецкую армию Джизара у горы Табор. Наконец, он только что уничтожил вторую турецкую армию в Абукире. Трехцветные флаги торжествующе развивались над Нилом и Иорданом. Но Бонапарт ничего не знал о том, что происходит во Франции, и вечером после сражения в Абукире задумчиво глядел на море, где были потоплены его корабли. Он вызвал к себе сержанта Фалу, который стал младшим лейтенантом, и принялся во второй раз расспрашивать его о Дайрутской битве, разгроме флотилии и гибели Канжи и Талия. Предчувствия как никогда не давали ему покоя. Надеясь узнать что-то новое, Бонапарт позвал Ролана. «Дорогой Ролан», — сказал он, — «мне очень хочется предложить тебе новую карьеру». «Какую?» — спросил Ролан. «Карьеру дипломата». «О, что за грустная мысль вас посетила, генерал!» «Тем не менее, тебе придется с этим смириться». «Как? Вы не позволите мне отказаться?» «Нет». «В таком случае говорите. Я собираюсь послать тебя к Сиднею Смиту в качестве парламентера». «Каковы ваши указания?» «Твоя цель — выяснить, что происходит во Франции, и ты постараешься отличить в словах коммодора ложь от правды, что будет нелегко». «Я буду стараться изо всех сил. Под каким предлогом я буду выполнять свою миссию?» «Обмен пленными. У англичан 25 наших солдат, у нас 250 турок. Мы вернем ему 250 турок, а он вернет нам 25 французов». «Когда я должен ехать?» «Сегодня». Это происходило 26 июля. Ролан уехал и в тот же вечер вернулся с кипой газет. Сидней узнал в нем героя Сен-Жан-д'Акра и охотно рассказал ему о том, что произошло в Европе. Заметив недоверие в глазах Ролана, он отдал ему все французские, английские и немецкие газеты, которые имелись на борту «Тигра». В этих газетах были изложены трагические известия. Республика, разбитая в Штокахе и Маньяно, потеряла после Штокаха Германию и после Маньяно Италию. Массена, укрепившийся в Швейцарии, беспрепятственно добрался до Альбиса. Апеннинский полуостров был захвачен, и Вар оказался под угрозой. На следующий день, увидев Ролана, Бонапарт сказал: «Итак?» «Итак?» — переспросил молодой человек. «Я знал, что мы потеряли Италию. Надо снова ее завоевать», — сказал Ролан. «Мы постараемся», — отвечал Бонапарт. «Позови Бурьена». Позвали Бурьена. «Узнайте у Бертье, где сейчас Гантом», — велел Бонапарт. «Он следит в Рахмании за строительством флотилии, которая должна отправиться в Верхний Египет». «Вы в этом уверены?» «Я получил вчера письмо от него». «Мне нужен надежный храбрый гонец», — сказал Бонапарт Ролану. «Пришли ко мне Фалу с его верблюдом». Ролан ушел. «Напишите несколько слов в Александрию, Бурьен», — продолжал Бонапарт и продиктовал ему следующее. «По получении настоящего письма адмирал Гантом должен немедленно явиться генералу Бонапарту. 26 июля 1799 года. Бурьен». 10 минут спустя вернулся Ролан вместе с Фалу и его верблюдом. Бонапарт с удовольствием оглядел своего будущего посланца. «Твой скакун, как и ты, в полном порядке?» — спросил он. «Генерал, мы с моим верблюдом в состоянии проделать 25 лье за день. Я требую от вас не больше 20. Пустяки. Нужно отвезти это письмо». «Куда?» «В Рахманию. Сегодня вечером оно будет доставлено по назначению. Прочти адрес. Адмиралу Гантому. Теперь ты понимаешь, что будет, если ты его потеряешь?» «Я не потеряю его». «Всякое может случиться, послушай его содержание». «Это не очень длинно. Всего одно предложение». «Тогда все в порядке. Что за предложение?» «Адмирала Гантома просят немедленно явиться генералу Бонапарту. Это нетрудно запомнить. Теперь поезжай». Фалу заставил верблюда согнуть колени, забрался на его горб и пустил его рысью. «Я уехал!» — прокричал он. В самом деле он уже был далеко. На следующий день вечером Фалу вернулся. «Адмирал следует за мной», — сказал он. Действительно, адмирал прибыл ночью. Бонапарт еще не ложился. Гантом застал его за письменным столом. «Снарядите два фрегата, Мюйрон и Карьер», — произнес Бонапарт, «а также два небольших корабля, Реванш и Фортуну, с запасами продовольствия на 2 месяца для 40-50 человек. Ни слова об этих сборах. Вы поедете со мной». Гантом удалился, обещая не терять ни минуты. Бонапарт приказал вызвать Мюрата. «Италия потеряна», — промолвил он. «Негодяи! Они промотали плоды наших побед. Нам надо уехать. Отберите мне 500 надежных солдат». Обернувшись к Ролану, он сказал: «Вы позаботитесь о том, чтобы Фалу и Фаро вошли в состав этого отряда». Ролан утвердительно кивнул головой. Генерала Клебера, которому Бонапарт передавал командование армией, пригласили прибыть из Розетты для беседы с главнокомандующим о чрезвычайно важных вещах. Бонапарт назначил ему встречу, зная, что не придет на нее, так как он хотел избежать упреков и грубой прямоты Клебера. Он написал ему все, что должен был бы сказать, и объяснил, что не явился навстречу из-за опасения, что с минуты на минуту вновь появится английский крейсер. Корабль, снаряженный для Бонапарта, должен был вновь унести Цезаря и его судьбу. Но это был уже не тот Цезарь, который направлялся на восток, чтобы присоединить Египет к странам, завоеванным Римом. То был Цезарь, который вынашивал в уме колоссальные замыслы, заставившие победителя галлов перейти Рубикон. Возвращаясь, он был готов свергнуть правительство, за которое сражался 13-го Вандемьера и которое отстоял 18-го Фрюктидора. Грандиозная мечта была развеяна у стен Сен-Жан-д'Акра, но, возможно, еще более великая мечта будоражила его ум, когда он покидал Александрию. 23 августа, темной ночью, лодка отчалила от египетского берега и доставила Бонапарта на борт Мюйрона.